Он оперся о решетку, просунул тонкий металлический прут в замок, пошевелил им, и с легким толчком ворота отворились. «Вот, видишь, все в моих руках. Ничего нет сложного. Ты достоин медали, малыш», — проворчал Силкус Тимес по аллее. Киган последовал за ним. Наконец они достигли импозантной двери. «Ну, валяй, продолжай дальше», — сказал Силк, указывая на дверь. Киган рассмотрел замок, потом удивленно покачал головой. «Ребенок открыл бы его, даже левша». Киган открыл дверь, и они проникли в молчаливый, большой и темный вестибюль. Левич сделал им план местности, и они отлично знали, куда им надо идти. Как привидения, они поднялись по большой лестнице. На втором этаже их ждал Левич. Он подошел к ним бледный, с лбом покрытым потом, с беспокойным взглядом. «Салют», — прошептал Силк, — «как дела?» Левич ответил ему жестом головы. «Вы дали ему пилюли?» Левич снова кивнул головой. У него было так сухо во рту, что он не мог говорить. «Ну, это подействовало?» Левич пошевелил губами. «Да, я только что смотрел на него. Он спит глубоким сном», — наконец произнес он хриплым голосом. «Ладно, пошли». Пока Левич шел по коридору, Киган вытащил из своего кармана кожаную дубинку. Он взял ее в руку, которую спрятал за спиной. Левич остановился перед дверью. Дрожащей рукой он сунул ключ в замочную скважину, открыл дверь и отстранился. Силк вошел в маленькую комнату, обставленную одной кроватью, шкафом и унитазом в алькове. На кровати лежал мужчина. «Это он?» — спросил Силк. «Да», — прошептал Левич. Силк посмотрел на спящего человека, потом повернулся к Кигану. «Ты можешь нести его?» «Конечно. Это просто». «А где его одежда?» — спросил Силк у Левича. «Она вот тут», — ответил санитар и открыл шкаф. Силк вынул из шкафа костюм из легкой синей ткани. Потом он бросил на кровать рубашку, нижнее белье, носки, ботинки. Свернув всю одежду вместе, он сделал знак Левичу. «Все в порядке. Мы отправляемся». В тот же момент Киган скользнул за спину Левича и изо всех сил ударил его по темени дубинкой. Сила удара была ужасной. Казалось, что череп Левича раскололся. Кровь облила стену, когда он падал. Силк, который все это видел, спросил: «Ты уверен?» «Спроси его, узнаешь». Киган вытер дубинку о белую блузу Левича, потом поднял один из стульев и рассмотрел его. Резким и сильным ударом он отломил одну из ножек. С куском дерева в руке он вернулся к Левичу и сунул ножку стула в рану на голове. Потом отбросил сломанную ножку и накинул на него одеяло с кровати. С помощью Силка он взвалил спящего человека себе на плечи. Оба мужчины молча спустились с лестницы и вышли в душную звездную ночь. Клуб «Го-Го» закрывался в 4 часа утра.